русское чудо, России душа. На березке сереженьки и светла коса, на зорьке березоньку умыла роса. Ах, какая хорошая, ах, какая пригожая, хороводы ведешь, хороводы поешь. Березка, березонька, скажи, не тая, и откуда такая подружка моя? Ой, березка, березонька, ой, сережка, сереженька, песня русская чудо, ты так хороша. Ой, березка, березонька, ой, сережка, сереженька, песня русская чудо, России душа. Вот березка, березонька, ты чудо краса, а беленьких ноженьках слезинка роса. Ты куда же хорошая, ты куда же пригожая, побежала боса, расплелась коса. Откуда краса? Сережка, сереженька, чудесно коса. Ой, подруженька, девонька, ой, кудрявая зоренька, и березка, березонька, чего ж ты коса? Ой, березонька тонкая, подруженька звонкая, и березка, березонька, какая краса. А весне-то березонька свела, как свела, в алмазках сереженька невесте слала. Да чего же хорошая, да чего же пригожая, погляди ты ж боса, ой, промокла роса. Березка, березонька, ой, ножка боса, сережка, сереженька, чудесно коса. На березке, березоньке, на сережке, сереженьке, травинки, травиночки, России роса. Ой, березка, березонька, ой, сережка, сереженька, мурава, муравушка, Россия краса. Русское чудо, Россия.